Глава 18. Бобби. Очередь огибала ряд выстроившихся кораблей. 2,5, может, 3 сотни человек. Все с пропусками, выстроились в 2 оборота по всей длине дока. Люди в комбинезонах десятков разных компаний, столпившихся в микрогравитации дока, медленно продвигались по очереди вперед, как будто демонстрация молчаливого раздражения могла ускорить дело. По периметру плавали охранники-лаконейцы с винтовками наготове. «Если дойдет до драки, — думала Бобби, — стрелять прицельно не будут. В такой толпе невозможно. Если кто-то что-то затеет, очистители воздуха потом месяцами будут выплевывать сгустки крови». Она надеялась, что остальные это тоже понимают. Надеялась, что их это беспокоит. Взад-вперед сновал лаконийский военный эскорт. Забирали людей из начала очереди у причала, проверяли у них регистрацию, обыскивали на предмет оружия, а потом вели к кораблю. Остальные в ряду продвигались немного вперед, еще на 0,5 метра ближе, ощущая рядом с собой касание чужой одежды и тепло чужих рук. Дальний конец очереди держался свободнее, ожидая, когда к толпе ожидающих присоединится очередной незадачливый экипаж. «Им еще повезло», — напомнила себе Бобби. «На большинстве кораблей экипажи полные, человек 20-30. На Росе всего 4. Они могут подняться на борт все вместе. Слава богу, что их так мало, они почти незаметны». Охранники увели очередную группу. Очередь опять немного продвинулась, еще чуть ближе. «Ты как, Клэр?» — спросила Бобби. Кларисса судорожно и глубоко вздохнула и кивнула в ответ. Когда она заговорила, слова вырывались слишком быстро, а согласные звуки звучали резко. Словно она старалась держаться и не могла. «Хорошо бы мне попасть в медотсек. Голова кружится и тошнит, но я вполне могу справиться. Ничего страшного». «Если станет хуже, — сказал Амос, — дай мне знать». «Я скажу», — кивнула Кларисса. Бобби это совсем не понравилось. Амос мало что мог тут сделать. Дело плохо, если Кларисса молча не дотерпит до медотсека. «Кому-то еще кажется, что тут холодно?» — спросил Алекс. «Холодно», — подтвердила Кларисса. «И мне кажется, еще давление низкое. Системы жизнеобеспечения отключены». «Паршиво звучит», — сказал Алекс. «Астеры», — объяснила Бобби. «Нас к такому готовили». «Тебя готовили к низкому давлению в атмосфере?» — удивился Амос. Голос звучал насмешливо, но лучше уж так, чем расстроенно. «Нас готовили к захвату астерских станций. Один из основных сценариев, который обычно используют астеры, выведение систем жизнеобеспечения из равновесия настолько, чтобы для остальных это стало первоочередной проблемой. Кто-то на этой станции старается сделать так, чтобы этим ребятам стало труднее». «Хм», — сказал Амос. «Довольно нагло». «Это работает только если оккупационные силы не намерены просто убить всех и начать все заново. И да, в этом есть элемент безрассудства». Впереди них в очереди стояла группа в черно-серых комбинезонах с зеленым логотипом «Чарльз Бойл. Перевозка газа». Тот, что болтался к ним ближе, оглянулся и робко встретился взглядом с Бобби. Она кивнула. Незнакомец ответил... Потом, поколебавшись, чуть наклонился вперед. «Пердон!» — он кивнул на Клариссу. «Лаихала! Ей плохо?» Бобби напряглась. Это же не угроза, не оскорбление. Просто кто-то чужой, не из ее экипажа, суется в ее дела. Но, может, она просто напряжена, как и Амос? Она сделала глубокий вдох и кивнула. Человек похлопал по плечу стоящего впереди в очереди. Минуту они быстро и неразборчиво переговаривались на астерском жаргоне и подвинулись, пропуская Бобби вперед. Они уступали свое место в очереди, чтобы Кларисса попала на Росси на несколько минут раньше. Такой пустяк. Просто жест. Но отчего-то он сильно ее тронул. «Спасибо», — сказала Бобби и пропустила вперед остальных. «Большое спасибо». «Что есть?» — отмахнулся он. Этой идиомы Бобби раньше не слышала, но поняла, что он хотел сказать. «Мы делаем друг для друга, что можем». Лаконийцы действовали умело, и очередь двигалась быстро. Хотя впереди стояло так много народа, экипаж Росси оказался в начале всего через пару часов. Эскорт из 4 морпехов проверил у них разрешение и обыскал на предмет оружия. За исключением краткой паники во время сканирования Клариссы, вдруг ее не пропустят из-за модификации, все прошло гладко. В конце концов, модификация и разрабатывалась так, чтобы охрана не замечала. Приятно знать, что это еще работает, хотя и убивает Клариссу. Росинант, как верный пес, ждал их в доке. Когда они закончили шлюзование и вошли внутрь, Бобби ощутила, как расслабляются плечи. Воздух пах так знакомо. Не то чтобы чем-то конкретным, просто правильный запах. Дух дома. И Бобби позволила себе представить, будто они поднялись на борт, чтобы улететь, рвануть сквозь какие-нибудь врата, уплыть к новому солнцу, неважно к какому. Ну, может, когда-нибудь. Не сейчас. «У вас 1 час», — сказал старший сопровождающий. Бобби покачала головой. «Моему механику нужно дольше пробыть в медотсеке. Ей требуется очистка крови». «Придется ей постараться уложиться в час. Она может посетить медотсек на станции». Бобби посмотрела на охранника. Лицо широкое, а кожа чуть-чуть темнее, чем у самой Бобби. Она по привычке прикинула, как его обездвижить, захватить оружие, скрыться. Шансы невелики. По лаконийцам видно, что они хорошо обучены, и самый старший с виду лет на 10 моложе нее. «Ничего, капитан, я справлюсь», — сказала Кларисса. «Можно настроить систему на быстрый прогон и поставить блокаторы. Я так делала раньше». «Если вам понадобится новый допуск», — сказал охранник, «можете обращаться сразу же после того, как выйдете». «Отлично», — ответила Бобби. «Попробуем справиться». Они шли по кораблю, словно посещали кого-то в тюрьме. Охранники всюду следовали рядом с ними, проверяли все, что они забирали из кают, отслеживали каждую отданную кораблю команду и копировали все возвращаемые бортовым компьютером отчеты. У Бобби живот сводило от возмущения, но ничего не поделаешь. Их пропуск позволял забрать личные вещи и инструменты для работы, при условии, что все это не представляет угрозы для безопасности. Бобби паковала вещи из капитанской каюты. Охранник молча следил за ней, стоя в дверном проеме. Она открыла соединение с Алексом. «Ну, что там нового?» «Росси слегка застоялся, но состояние неплохое», — ответил Алекс из кабины пилота. «Есть небольшое загрязнение, примеси в запасах воды. Надо бы разобраться, но, похоже, это просто износ уплотнения. Чуть-чуть подтекает». «Понятно». Бобби хотелось остаться. Хотелось почистить корабль, починить каждую мелочь. Но у них 35 минут. «Отметь это. В следующий раз разберемся». «Есть в следующий раз, Кэп», — согласился Алекс. «Значит, будет и следующий раз. Если даже нет, они все равно в это верили». Бобби заперла все свои шкафчики, проверила очередь сообщений от корабельных систем, убедилась, что все отображается на ее ручном терминале. Точнее, что все блокируют лаконийские сенсоры, а потом отправилась по коридору в сторону лифта. «Это марсианский корабль?» — поинтересовался охранник. «Да», — подтвердила Бобби. Они уже добрались до лифта и спускались в машинный отсек. «Я, похоже, и дома видал. В Первом флоте много было таких». Первый флот означал корабли, которые Эдуард и украл, когда бежал на Лаконию. Но кроме того, сообразила Бобби, это значит, что имеется и Второй флот. Из кораблей-монстров, вроде того, что уничтожил Тори Байрона. «Старомодно выглядит, да?» — сказала она, стараясь, чтобы это прозвучало легко, и приглашая охранника что-нибудь выболтать. Но если такая возможность и была, она ее упустила. Амос в машинном отсеке заканчивал собирать одобренные службой безопасности инструменты в маленький керамический ящик. Когда Бобби вплыла внутрь и остановилась, зацепившись за поручень, он кивнул. Бобби снова увидела надпись «Ты хранишь корабль, он хранит тебя». Теперь эти слова значили куда больше. Вряд ли она могла раньше позаботиться о Росинанте, во всяком случае не как капитан. Но Бобби надеялась, что шанс еще будет. «Готов сворачиваться?» — спросила она. «Угу», — сказал Амос. Когда Бобби и Амос подошли к шлюзу, Кларисса и Алекс с охраной уже ждали там. Кларисса выглядела поспокойнее и не такой бледной. Алекс вроде бы расслабился, так показалось бы всякому, кто его не знает. Но Бобби видела, как он смотрит на корабль, как его руки цепляются за переборку. Он, как и сама Бобби, хорошо понимал, неизвестно, вернутся ли они сюда. Охранники провели их мимо почти пустых доков назад, на выход к центру вращения барабана и оси кольца гравитации, а потом ушли с очередным экипажем к следующему кораблю. Они остались одни, и Бобби откашлялась. «Ну вот, как прошло?» «Они довольно жестко его заблокировали», — ответил Алекс. «Но достали не все. Дай мне 20 минут, и я, возможно, смогу его запустить». «Я собрал приличный комплект», — сказал Амос, поднимая вверх ящик с инструментами. «С этим можно сделать кое-что, хоть прямо сейчас. Правда, через настил не прорезаться». «Клэр?» Кларисса улыбнулась и пожала плечами. «Мне немного получше, и я набрала блокираторов». Бобби положила руку на худое плечо. «Мы о тебе позаботимся». «Я знаю», — сказала Кларисса. «Ну, тогда так», — подвела итог Бобби. «Как я понимаю, следующий наш шаг — найти кого-нибудь, кто может связаться с профсоюзом или коалицией Земля-Марс. Узнать, есть ли там у них какой план, если нам придется справляться самим». «Это мы можем», — ответил Амос. «Без проблем». «Уверен?» — сказал ему Алекс. «Медина захвачена бандой марсианских эмигрантов-отщепенцев. Это тебе не Балтимор». Амос, как всегда, безмятежно улыбнулся. «Повсюду Балтимор». Бобби много лет знала Амоса Бартона и работала с ним, но он не переставал ее удивлять. В следующие два дня Амос взял инициативу в свои руки, слоняясь по станции без видимого намерения или цели. Они заходили в бар при станции очистки воды, заводили разговоры с обслугой из тех, кто помогал экипажам заблокированных кораблей с размещением, играли в уличный футбол с техниками, чьи старые татуировки с разомкнутым кругом АВП расплылись и потускнели от времени. Бобби то и дело что-то улавливала, не совсем подходящие к месту фразы и жесты, как будто здесь шел другой разговор, на чистоте, которую ее уши не воспринимают. Она занимала место за спиной Амоса и высматривала угрозы и от местных, и от лаконийцев. Повсюду, где они побывали, на станции казалось, вот-вот что-то произойдет. Предчувствие носилось в воздухе, слышалось в голосах. Охранники в силовой броне, пропускные пункты. Лаконийцы построили тюрьму под открытым небом, забили ее людьми. Те жили там за решеткой, как животные в отвратительном зоопарке. Ручные терминалы у всех были заблокированы, внешние коммуникации ограничены до бесполезного состояния, любой разговор грозит опасностью. Амос иногда говорил, то, что требует шифрования, вообще не должно попадать в сеть. Бобби никогда не задумывалась, как сильно изменяются отношения, когда, чтобы поговорить с человеком, приходится придвигаться так близко, что могут и ножом пырнуть. Во всяком случае, до сих пор не задумывалась. А потом, через три дня, старый Астер, который был вратарем команды противника в футбольном матче, приблизился к столику, где они ели грибы и лапшу, кивнул Амосу и сразу же отошел. Здоровяк поднялся, расправил плечи так, что они хрустнули, и обратился к Бобби. «У нас кое-что есть». «Хорошее или плохое?» — спросила она. «Одно из двух». Бобби подобрала остатки своего завтрака, прожевала и проглотила. «Ясно», — сказала она. «Идем». Кларисса и Алекс поднялись вслед за ней. В глубине души ей хотелось приказать им остаться. Тогда они будут в безопасности, если дела пойдут скверно. Как будто где-то есть безопасность. Бобби ничего не сказала. Старый Астер повел их по служебному коридору, уходящему под уклон, куда-то наружу, к оболочке барабана и пустоте за ней. Пустота ощущалась и под ногами. Они миновали два скрытых караульных поста, которые Бобби увидела, и хотя она не думала, что упустила из виду другие, наверняка утверждать не стала бы. Старый Астер молчал. Амос тоже не старался завести разговор. Ангар, в который они вошли, был наполовину заполнен контейнерами, закрепленными на полу магнитными замками. Резкий мерцающий свет с ограниченным спектром вызывал ощущение пульсации зрения. Прислонившись к контейнерам, стояли трое, руки расслабленно опущены, чтобы не тратить лишнюю четверть секунды, если дойдет до драки. Бобби ощутила тепло в животе, предчувствие проблем, которым была почти рада. Корабли вторжения с нелегальным оружием, протомолекулярная технология, способная разрывать атомы, внезапное нападение империи. Она стиснула зубы и шагнула вперед. Других вариантов нет. По крайней мере, эти отморозки в ангаре — территория, которую она понимает. В центре троицы стоял высокий и мускулистый астер с кожей такого же оттенка коричневого, как волосы и глаза. Даже не будь он красив, все равно выглядел бы необычно. А он был красив. «Слышал, вы хотели поговорить», — произнес он. Амос оглянулся на Бобби и кивнул в сторону красавчика Астера. Он привел их сюда, но она их босс. Теперь ее очередь. «С кем, как ты слышал, мы хотели поговорить?» — спросила Бобби, шагнув вперед. Рядом выскользнула Кларисса. Ее, такую слабую и беззащитную, конечно, недооценят. Бобби не знала, как повлияет на Клариссу использование имплантов, но к тому времени, как они сделают свое дело, эти трое уже будут ни на что не годны или мертвы, и без участия Амоса или Бобби. Красавчик слегка наклонил голову в ответ. «Имена — это риск, Койо!» Бобби ткнула большим пальцем в грудь. «Капитан Бобби Драппер!» Она обернулась к остальным. «Алекс Камал, Кларисса Мао, Амос Бартон. А теперь кто ты, мать твою?» Астер нахмурился, наклонил голову, словно пытался припомнить песню, которая все вертится в памяти. Бобби уже видела такой взгляд раньше, но не испытывала желания помочь ему вспомнить, кто она. По крайней мере, пока. «Саба!» — наконец сказал он. «И пока этого вам достаточно». «Очень уж ты скрытный, Саба», — ответила Бобби. «Не хочу оказаться в лапах властей», — сказал он. «У меня есть причины». «Но я на Лаконию не работаю, так что мы можем прекратить эту чушь, верно?» «Не уверен», — сказал Саба. Его ручной терминал звякнул. Бобби не слышала этого звука с начала вторжения, но он проигнорировал вызов. Однако любопытно, что его терминал работает. Шансы на то, что он нужный человек, в глазах Бобби выросли. «Слышал, вы искали связи с подпольем», — продолжил Саба. «А позвольте узнать, зачем? Желаете торговать с новым боссом?» «Нет», — ответила Бобби. «Может, решили поучить нас, что делать?» Бобби натянуто улыбнулась. Либо они разойдутся без боя, либо все закончится кровью. Она рассчитывала на первое, но выбор тут не за ней. «Мы были рядом, когда вы, идиоты несчастные, пытались убить губернатора. Если твои люди работают на таком уровне, то да, буду рада помочь навести порядок. Кто-то же должен». Лицо Сабы осталось невозмутимым. «Астеры многие поколения жили под каблуком агрессора. Ты считаешь, что можешь нас чему-то научить?» «Полагаю, что да», — ответила Бобби. «Вы, ребята, похоже, слегка заржавели». Оливковые щеки Сабы чуть потемнели. Он поднялся, шагнул вперед. Бобби тоже сделала шаг навстречу. Если она сейчас выкажет слабость, они больше не примут ее всерьез. Писк его терминала прозвучал, как из другой вселенной. «Что?» — Бобби не хотела давать ему времени. «Ты собрался сделать все сам, без союзников? Безо всякой поддержки? Вы против Лаконийской империи? Видела я, как шли до сих пор дела и...» «Саба!» Незнакомый голос раздался из-за спины. Нельзя поворачиваться спиной к этим трем мастерам, но нельзя, чтобы сзади оказался кто-то неизвестный. «Саба!» — повторил голос. Кажется, молодой, взволнованный. Бобби бросила взгляд через плечо. Девушка в зеленом комбинезоне улыбается, словно ей только что вручили подарок. «Кенанда?» — спросил Саба. «Нашла кое-кого», — ответила девушка. «Взгляни!» Позади нее, щурясь от ядовитого света, в комнате появились Наоми и Холден. «Привет», — сказал Холден. «Бобби, вот здорово, а я не знал, как вас найти». Саба тихонько присвистнул. «Джеймс, мать его, Холден! Не поверишь, как много я о тебе слышал!» «Надеюсь, только хорошее». Холден прошел вперед, не обращая внимания на царившее в комнате напряжение. Либо он решил его игнорировать. По нему никогда не скажешь. «Ты уже познакомился с моим бывшим экипажем?» «С твоим экипажем?» Саба посмотрел на Бобби, как будто впервые видел, а потом рассмеялся. «А, понял. Ну, тогда ладно. Добро пожаловать к нам, в подполье». Она улыбнулась, но в животе неприятно засосала. «Джеймс, мать его, Холден. 4 волшебных слова, и ты уже не капитан».